Глава 7. Мама снова уехала на 3 дня. Она волновалась, что не успела толком ничего приготовить, и поэтому оставила деньги на еду. Нужно было купить пельмени или сосиски, что-нибудь такое, что легко сварить. По пути из школы я зашла в магазин. Там я сначала потерянно стояла перед витриной с пельменями, а потом также перед витриной с сосисками и сардельками. Мне не хотелось ни того, ни того. Тогда я просто пошла по рядам и наткнулась на стеллаж с быстрой лапшой. Мама, конечно, с ума бы сошла, но ее ведь со мной не было. Я немного подумала, посмотрела на цену и взяла большой стакан с надписью «Курица», а еще положила в корзину булку с яблоком. Я заварила лапшу кипятком, и она оказалась вполне нормальной на вкус. И желудок у меня не свернулся в трубочку, как говорила мама. Снова наплевав на правила, я ела в комнате на диване, закутавшись в плед. Потом мне очень захотелось спать. Просто ужасно, и я подумала, что прилягу на полчаса, не больше. И заснула. Мне снилось что-то тяжелое, какая-то вещь, которую нужно куда-то перенести. Ящик или сундук. Я пыталась его приподнять, но ничего не получалось, и все повторялось раз за разом. Это был длинный, тягучий сон, из которого никак не получалось выбраться. В какой-то момент я поняла, что эту неуклюжую штуку нужно повернуть, и обрадовалась, и тут меня похлопали по плечу. «Юль!» Я открыла глаза и быстро села. В комнате было почти совсем темно, а рядом со мной на диване сидел папа. Я потерла глаза, потому что все виделось каким-то мутным. «Привет! А сколько времени?» «Уже 7». Я никогда не любила спать днем. Когда просыпаешься, такое чувство, что без тебя происходило что-то важное, и ты все пропустил, а все остальные делают вид, что ничего страшного не случилось. Если при этом уже стемнело, вот как сейчас, то чувство потери становится еще острее. Вдобавок ко всему, я поняла, что проспала занятие с репетитором. Правая щека горела, я чувствовала на ней отпечаток диванного покрывала. Вот это поспала. «Включи, пожалуйста, свет», — попросила я. Сидеть в полутьме было невозможно, ужасно тоскливо. Папа встал и нажал на выключатель. Свет резанул глаза, я зажмурилась. «Я репетитора пропустила, надо ей написать, извиниться». «Мама уже написала, тебе никто не мог дозвониться, поэтому я и приехал». «Мама тебе позвонила?» — уточнила я. «Да, а что у тебя с лицом?» Я приложила ладонь к отдавленной щеке, она была очень горячей. «Ничего, просто придавила, пока спала». «Нет, не здесь». «А, я поняла, что он об остатках синяка». «Ничего страшного, просто упала в автобусе, он дернулся на светофоре». Папа нахмурился. «А мама что сказала?» «Ничего, а что она могла сказать, никто же не виноват». Я откинула плед и спустила ноги с дивана. По телу сразу же пробежала волна холода, я вздрогнула и обхватила себя за плечи. «Ты чего, замерзла?» «У меня это постоянно. Переходный возраст», — сказала я и накинула на плечи плед. На самом деле все было не так, как всегда. Мне было очень холодно. Так холодно, что, казалось, зубы сейчас застучат друг о друга. И еще хотелось пить, но не воды, а чего-нибудь горячего и сладкого. Чая с малиновым вареньем, который мама всегда мне давала, если я болела. Глазам стало колко и горячо. Я вдруг почувствовала, что сейчас заплачу. «Ну-ка, подожди». Папа потянулся и положил ладонь мне на лоб. Рука была холодная, с улицы, и я от удовольствия закрыла глаза. «У тебя температура. Я сейчас принесу градусник. Ложись. Или ты хотела встать?» «Нет». Я снова легла и свернулась в комочек. Так было теплее. Я вдруг снова заснула и проснулась, когда папа принес градусник. Потом проснулась еще раз от его голоса. 38,9. Что ей дать? Там в аптечке есть. Я не могу сейчас вызвать врача, посмотри на время. Сейчас, если только скорую, но у нас же ничего такого. Завтра позвоню в поликлинику». Говорил он коротко и жестко. Мне не хотелось думать, что отвечает ему мама и какой у нее тон. Наконец они закончили разговор, и папа повернулся ко мне. «Ты ела что-нибудь?» «Да, вот». Я показала на стакан с остатками лапши на столе. Папа плотно сжал губы и помолчал секунду. «Отлично, тебе даже еды не оставили». «Почему?» Мне стало обидно за маму. «Там есть яйца, молоко, хлопья, йогурт есть. Мама сказала купить пельмени, а я их не хотела». «Ясно. Ладно, это потом. Тебе сделать молока с медом. Нужно выпить лекарство, только сначала что-то съесть». Мне не хотелось есть, но на молоко я согласилась. Папа положил слишком много меда. Мне было жаль его расстраивать, поэтому я все выпила. Теперь меня уже не знобило. Наоборот, стало жарко, сильно болела голова. Я выпила таблетку и стала ждать, когда она подействует. Папа что-то делал на кухне. Кажется, мыл чашку. Мне мешали эти звуки, они действовали на нервы. Наконец он пришел и снова сел на диван. «Ну как, получше?» Честно говоря, было так же, но я сказала, что, кажется, да, температура снижается. Он удовлетворенно кивнул и спросил. «Как вообще дела?» «Нормально». «Математикой занимаешься?» «Сегодня нет, а так, да, ты же знаешь». «Ну, тебе все понятно?» Он всегда спрашивал, все ли мне понятно в математике, и говорил, что она приводит ум в порядок. Если посмотреть со стороны, это был один из наших обычных разговоров, так похожий на все остальные, что можно взять и стереть его из памяти, и ни для кого ничего не изменится. Я не понимала, для чего мы это говорим. Просто убедиться, что все на своих местах? Или сделать вид, что нам не все равно? Я не знала, но этот разговор был мне нужен. Даже вот такой, пустой и обычный, он связывал нас с папой невидимой ниточкой. Я вдруг поняла, что папе всегда было этого достаточно. Просто поддерживать эти тоненькие ниточки и чувствовать, что мы рядом. Он такой человек и думает, что все устроены так же. А это было не так. Мама хотела другого, и почему-то они не могли нормально обо всем поговорить. Я поняла это очень ясно, но ни за что не смогла бы поделиться своим открытием с папой. Во-первых, мы никогда не говорили о таких вещах. Во-вторых, я просто чувствовала, что я его люблю. Очень сильно люблю. И об этом мы тоже никогда не говорили. Но именно сейчас мне страшно захотелось, чтобы ниточка между нами стала крепче, даже если ему это и не нужно. «Пап, расскажи мне что-нибудь», — попросила я. «А что рассказать? Я не знаю». Он честно задумался, прислонившись спиной к стене и нахмурив брови. «У меня только работа, Юль, а про нее я не хочу, мне ее и так хватает». «Расскажи, как я родилась». Он улыбнулся, взял меня за руку и стал рассказывать то, что я слышала миллион раз. Как он сидел и ждал, не спал всю ночь. Как, наконец, под утро мама позвонила и сказала, что девочка, и назвала рост и вес. Как он купил огромный букет, любимые мамины белые розы. А его не хотели передавать, и он еле упросил санитарку. Я слушала и улыбалась во весь рот. Папа все еще держал меня за руку. «А ты был рад?» — спросила я. «Конечно». Он удивленно пожал плечами. «Я не знаю, это было как чудо. Просто взял и появился человек. Мой человек». Я засмеялась. «А как ты радовался?» Папа задумался. «Мне хотелось всем рассказать, что у меня родилась дочь. Я и рассказывал. На работе, соседям. Нас все поздравляли. Это был совсем особенный праздник, понимаешь?» «А что ты чувствовал? Говорят, что мужчины хотят сына. Ты не расстроился, что это я?» Я улыбалась, но вдруг опять захотелось плакать. Наверное, из-за температуры. Папа чуть сжал мою ладонь, задумчиво покачал головой и улыбнулся. «Я не расстроился. Ты была такая крохотная. Я не мог поверить, что ты настоящая. Я никогда не видел таких маленьких детей. Даже на руки боялся брать. Не верилось, что ты вырастешь, будешь разговаривать и ходить, что мы сможем что-то серьезно обсуждать и будем друг друга понимать». Я засмеялась сквозь слезы. Мне не хотелось, чтобы папа видел, что я плачу. «А как ты думал, какая я буду?» «Не знаю, я об этом не думал. Просто смотрел, как ты растешь. Это было интересно. Мы с мамой хотели, чтобы ты была счастлива. И сейчас тоже хотим». Он сказал «мы с мамой», и я стала думать, что это значит и значит ли вообще что-нибудь. «Ну, лежи, отдыхай. Я здесь переночую, а завтра мама приедет». Утром мне стало гораздо лучше. Врач из поликлиники сказала, что это ОРВИ, и в школу мне нельзя ходить целую неделю, и к репетитору тоже ходить не нужно. Я могла просто ничего не делать, и папа был дома. Он нажарил картошки и теперь возился на кухне, чинил шкафчик, бутылочницу, где стояли масло и уксус. С дверцей что-то случилось примерно год назад. Она стала открываться сама собой. Мама много раз просила папу что-то сделать, но ему было некогда, и мы привыкли просто постоянно придерживать ручку. Я села на стул и стала смотреть, как папа возится с дверцей. Он сказал, что дождется маминого приезда. Я спросила, как же работа? А он отмахнулся и сказал, что обойдутся без него. Он возился с бутылочницей, а я сидела и смотрела на него. И заметила, что в его волосах заметно проблескивает седина. У нас с папой русые волосы, и вообще я похожа на него. Мама очень яркая. У нее карие глаза и темные волосы, а мы с папой обычные. Глаза у меня тоже папины, светло-голубые. Мама рассказывала, что когда они познакомились, она сразу заметила папины глаза, они были точно как осеннее небо. Так что у меня тоже осенние голубые глаза. Папа хмурился, что-то откручивал, а я, как обычно, думала, о чем попало. Я думала, что соседние шкафчики, наверное, ненавидят бутылочницу, потому что она бестолковая и неуклюжая, всем мешает, все об нее стукаются. Она объясняет, что не виновата, просто она сломалась, а ее не чинят, но ее никто не слушает. Да, очередная дурацкая история, которую никому не расскажешь. Я чувствовала себя как-то странно. Из-за болезни во всем теле оставалась слабость, и оно казалось немного чужим. Может, из-за этого, а может, из-за чего-то другого, но я ощущала себя легкой и совершенно свободной, как бабочка или стрекоза. Я встала и пошла в свою комнату. Опустилась на колени и заглянула под кровать. В глазах потемнело, но всего на пару секунд. Я вытащила из-под кровати коробку и ладонью вытерла с нее пыль. Все было на месте. Бумага, скетчбуки, коробка пастельных мелков, карандаши в жестяной коробке, чтобы не бились, белые квадратные ластики, мои любимые, и акварель, только начатая. Я разметила лист и стала рисовать фигуру человека. Оказывается, я все помнила. Мама приехала вечером. К тому времени у меня снова немного поднялась температура. Мы с папой смотрели «Мост в Терабитию». Не знаю, было ли ему интересно, но он терпеливо следил за сюжетом, и иногда я ему что-нибудь поясняла. Когда входная дверь открылась, папа поставил фильм на паузу и вышел в прихожую. Я хорошо слышала их голоса. Казалось, что они стараются говорить как можно короче. Наверное, они не смотрели друг на друга, потому что невозможно говорить такими обрезанными фразами, глядя в глаза. «Сейчас 37,6. Для вечера нормально». «Разберемся. Все, пока. Спасибо, что побыл с Юлей». «Ну, спасибо говорить не обязательно, это мой ребенок. «Угу». «Кстати, нужно обсудить вот это все. Юля постоянно одна, непонятно, что ест, синяки. Ты считаешь это нормально? Кому и что ты пытаешься доказать? Аня, я правда не понимаю, что я тебе такого сделал». Тут мама заговорила нормально. Правда, очень жестко. «Ты ничего не сделал. В том-то и дело, что ничего. Что есть человек, что нет, понимаешь? А деньги — это всего лишь деньги. Как видишь, не только ты можешь их заработать». «О, Господи, я не понимаю, о чем ты вообще. Мы можем нормально поговорить?» «Нет, не можем. Разговаривать надо было раньше. Иди, тебе пора. Я устала». Папа зашел меня обнять. Я хотела сказать ему, как хорошо, что он был здесь, но не сказала. Просто обняла покрепче, и все. Мы с мамой выпили чаю с пирогом. Она привезла пирог с вишней, мой любимый. Она спросила, как мы провели время с папой, и я ответила, что хорошо. Мама хмыкнула. Непонятно было, приятно ей это слышать или наоборот. Потом заметила починенную бутылочницу. «С ума сойти! Рак на горе свистнул. Я уже думала мастера вызывать. Оказывается, если год капать человеку на мозги...» «Мам!» — перебила я. «Хочешь посмотреть, что я нарисовала?» Не дожидаясь ответа, я принесла рисунок, и мама взяла его в руки. Раньше я всегда волновалась, показывая свои работы, понравится или нет, вдруг скажут, что криво или не так лежит тень, но сейчас мне было от чего-то спокойно, хотя я и видела недостатки. «А кто это? Из какого-то фильма?» — спросила мама. «Нет, просто нарисовалась». «Ну, интересно получилось». Я нарисовала старуху так, как помнила, прямую, жесткую и ехидную, она была мне нужна. Я должна была все у нее узнать. И я стала рисовать, делать один набросок за другим, как будто тем самым можно ее привлечь, вызвать как дух или призрак. Фигура удалась мне отлично. И легкая сутулость, и поворот головы, и складки черного платья. Но когда я серьезно взялась за лицо, стало ясно, что получается так себе. «Знаешь, я подумала, я хочу снова ходить в художку». Я неуверенно посмотрела на маму. Мама вздохнула, пожала плечами и положила рисунок на стол. «Опять. Юля, когда? Где ты собираешься взять время? Ты ведь бросила. Почему? Потому что не успевала ничего, с оценками были проблемы. Так? Ты вспомни. Сейчас у тебя репетитор 2 раза в неделю. Если еще поставить художку, ты уроки не будешь успевать делать. Да и зачем? Было бы это что-то серьезное, художественная школа, например. А то просто студия, хобби. А времени нет. Через год ОГЭ, а там 1-2 и надо поступать. Мама начала говорить про ОГЭ еще в конце прошлого года, в апреле, потому что я не тянула математику, то есть бегала, чтобы исправить 3-ку на 4-ку, как и половина нашего класса. Художка тут была совершенно ни при чем, и я ведь все исправила. В году у меня не было 3-ков, а Даша, например, вообще ничего не стала делать с 3-ками. Она говорила, что это же всего лишь 7-й класс, вот в 9-м будет важно, что пойдет в аттестат. Но маме и 4-ок было мало. Она считала, что мне нужна какая-то особо твердая база. Экзамены просто не давали ей покоя. Она уверилась, что от них зависит мое будущее. Мама говорила об этом постоянно, и кто-то посоветовал ей Наталью Ивановну. В конце учебного года мне было совершенно не до репетитора. Но разве это кому-нибудь объяснишь? Я попробую. Я думаю, буду успевать с уроками. Ну и в художку же можно не 2 раза в неделю, а 1. Да пожалуйста. Только потом не жалуйся, что тебе тяжело. Мама снова громко вздохнула и развела руками, и я вспомнила, как старуха сказала: «Хозяин, барин,